Рассказ называется «Одинокий жнец на желтом пшеничном поле». Часть первая. Сначала долго ехали на метро с двумя пересадками, а потом оказалось, что нужно еще и на подкидыши. Народу на остановке было много. Люди стояли плотной стеной, вытягивали шеи, высматривали желтую тень Икаруса в темно-сером желобе переулка. Толик вопросительно посмотрел на отца, но тот покачал головой. «Будь спок, капитан. Тот, кто торопится на абордаж, рискует поскользнуться и сверзиться за борт. Йо-хо-хо!» «И бочонок рому!» — подхватил Толик. Он любил, когда отец называл его капитаном. Это напоминало о лете, даче, лодке-плоскодонке и ночной рыбалке с костром. Толик отошел к противоположному краю тротуара, где на стене дома над черной ноздреватой наледью с вмерзшими в нее окурками висели ободранные газетные стенды. «Труд. Красная звезда», — прочитал Толик. Он мог бы и больше, просто не хотел. Закаменевший бумажный многослойный угол на стенде загибался, как ломтик старого сыра. Толик проверил его на прочность. «Эй, капитан, не поскользнись!» Толик сделал вид, что не слышит. Он уже не маленький, чтобы выслушивать подобные замечания. Через месяц ему будет целых 7 лет. Угол не поддавался. Автобус пришел пустой, видимо, с кольца. И Толик позавидовал тому, кто оказался первым у задней двери. Спереди и в середине автобуса ступеньки, поэтому в заднюю дверь всегда быстрее. Врываешься в салон, и на секунду весь он принадлежит только тебе. И сиденья, и поручни, и ребристые коврики на полу, и лампы, и окна, и вся его светлая, теплая пустота. У Толика такое получалось всего 2 раза в жизни. Один раз, когда ехали с мамой от деда, но это не в счет, потому что на конечной остановке у кладбища почти не было пассажиров. А второй раз тоже с мамой. На даче, где стояла огромная толпища, но водитель почему-то не доехал до столба с табличкой и открыл дверь прямо перед ними, стоявшими в сторонке. И Толик ворвался первым и занял самое удобное место для мамы. И дальше они ехали с превосходным настроением. И водитель поглядывал в зеркало, от чего-то почему-то в основном на маму, а не на него, победителя. И снова пришлось ехать ужасно долго, так что Толику уже надоело. Тем более, что пришлось стоять. А народу не только не убавлялось, но прибывало и прибывало, так что на остановках люди втискивались силой, а какой-то дурак пытался даже с разбегу. И, конечно, у него ничего не получилось, потому что всякий знает, что с разбегу толпу не возьмешь. А шофер ругался по матюгальнику. Это только так говорится, матюгальник. А на самом деле шоферу нельзя, ведь он на работе. В общем, было непросто. И стоило большого труда сдержаться и ни разу не спросить у папы, далеко ли еще. За окном тянулись скрытые дранкой одноэтажные бараки вперемешку с бесформенными кручами, кривыми голыми деревьями и бельем на веревках. Отец, будто почувствовав его усталость и нетерпение, положил Толику руку на плечо, тихонько погладил по шее теплым, забравшимся под шарф пальцем, и мальчику сразу стало уютно и немного щекотно. Потом автобус остановился, где-то уже совсем в чистом поле, и оказалось, что все именно сюда и ехали. Люди выходили и сразу шли каким-то общим потоком, как на футболе. Отец присел перед Толиком на корточке. Глаза у него были веселые. «Как дела, капитан? Устал?» Толик презрительно фыркнул. «Вот еще!» «Ну тогда вперед!» Они двинулись вслед за остальными, в сторону темнеющего невдалеке леса. Дорога огибала черное в серых пятнах поле. «Папа, смотри, тут еще снег, а у нас давно все растаяло». «Ага», — рассеянно отвечал отец, хлопая себя по карманам. «А, вот он. Фух, а я уже думал, вытащили. Толик, Толик, там грязь, смотри. Ах ты, боже ж мой». Многие попутчики были в высоких резиновых сапогах. Они ходко хлюпали грязью по бурым тракторным колеям. Остальные норовили с бачка по подмерзшему. На лужах плавал тонкий ледок. Их приходилось обходить по чавкающему полю. И тогда отец брал Толика под мышку, как валик от дивана. И он висел лицом вниз, глядя на проплывающий внизу грязевой ландшафт, чувствуя сильный отцовский бок и руку, и представляя себя машинистом шагающего экскаватора. Затем поле кончилось, и они вошли в лес, и дорога стала чище и как-то опрятнее, теплее, потому что лес всегда опрятнее и теплее огромного мерзлого поля с комьями земли и плевками больного серого снега. Трактора сюда, видимо, не заезжали, было сухо, пало прелым листом, и где-то на обочине даже виднелись клочки жухлой прошлогодней травы. Тут-то и начался книжный базар. Понемножку, редкими дядьками, которые располагались вдоль дороги, разложив свой товар на одном куске полиэтилена и прикрыв его другим, сверху, от дождя или какой другой влаги. Дядьки переминались с ноги на ногу, похлопывали себя по бокам и с отсутствующим видом смотрели в небо, перекидывая по углам рта круто заломленные папиросы. Потом они стали попадаться все чаще и чаще, а ближе к середине уже стояли вплотную, так что обе обочины напоминали длиннющие книжные прилавки. В середине и толпа стала намного гуще. Боясь потеряться, Толик прижался к отцу и не стал возражать, когда тот взял его за ручку, как маленького. Они медленно переходили от одного продавца к другому. Время от времени отец обменивался с хозяином книг несколькими словами, большей частью непонятными. Приседал на корточки, рассматривал обложки под полиэтиленом. Иногда он даже осторожно доставал их и перелистывал, кивая и цокая языком. А Толик стоял рядом, ковыряя от нечего делать землю носком ботинка, пока какой-то продавец не прикрикнул на него, боясь за свой драгоценный товар. Так что отцу пришлось извиняться, но продавец продолжал бухтеть, и несколько следующих прилавков они прошли, не останавливаясь. Настроение у Толика испортилось, и отец, почувствовав это, присел на корточки уже перед ним, а не перед этими дурацкими книжками, и сказал, чтобы он не грустил, потому что настоящие пираты никогда не обращают внимания на такие пустяки, как усталость. Но Толик ни за что не хотел улыбаться, потому что обиделся на то, что отец зачем-то принял сторону дядьки. Пусть и временно, пусть только для виду, но принял. А такие вещи просто так не прощаются. Но тут отец принялся оттормошить его, и пришлось рассмеяться, не выдержав намеченного фасона. «Не грусти, капитанище», — сказал отец с видимым облегчением. «Когда твой старый боцман тебя подводил?» Толик прикинул и согласился. Старый боцман и в самом деле не подводил его никогда. «А мы еще долго?» «Замерз?» — обеспокоенно спросил отец. «Скучно тебе, понятное дело. Потерпи, брат. Давай еще немного пройдемся, ладно? Я тут кое-что просмотрел, но все еще сомневаюсь. Дело важное. С бухты-барахты не решишь, сам понимаешь. Или ты хочешь, чтобы с бухты-барахты?» «Нет, с бухты-барахты Толик не хотел. Дело было действительно важным». Они двинулись дальше, все так же останавливаясь, пока не дошли до места, где отец задержался особенно долго. Книга была большая, толстая, с ярко-желто-синей суперобложкой, обернутой для пущей сохранности еще и в газету. Отец листал и листал, а Толик маялся рядом. Наконец отец закрыл книгу и спросил: «Сколько?» Продавец, толстый, низенький, похожий на мопса, дядька с бородой, что-то ответил. Отец охнул, снова открыл книгу и начал листать. «А что ты хочешь?» — развел руками продавец. «Это еще дешево!» Папироса торчала из шерсти на его лице, как поганка из травы. Толик нетерпеливо дернул отца за рукав. До края базара оставалось совсем немного, ему хотелось быстрее добраться дотуда, так, чтобы уже можно было с чистым сердцем потребовать возвращения. «Что?» – рассеянно произнес отец. «Сейчас, Толик, сейчас». Он с сожалением покачал головой и принялся пристраивать книгу на прежнее место под полиэтиленом. «Это для нас слишком дорого». «Подожди, Толик, я уже иду». Продавец крякнул и посмотрел на небо, как будто спрашивая у него совета. Но небо, понятное дело, молчало. Затем в толпе возник какой-то невнятный ропот, что-то новое, отличное от прежнего делового гудения сотен спокойных голосов. Дядьки у прилавков засуетились, задергались, зашептались. Вот кто-то начал собирать свои книжки в сумку, сначала неторопливо, а потом все быстрее и быстрее. Вот еще один и еще. «Погоди-ка, парень», — вдруг сказал бородатый. «Сколько у тебя есть?» Отец полез в карман и достал кошелек. «Да шевелись ты!» — нетерпеливо подогнал его дядька. «Не видишь, что ли?» Отец кивнул и тоже заторопился. Вынул сложенную в несколько раз бумажку, другую, высыпал в ладонь мелочь. «Да хрен с тобой, давай!» Дядька выхватил у отца бумажки, презрительно отмахнулся от мелочи и тут же стал собираться. «Продал, что ли?» – недоверчиво произнес отец, улыбаясь своей растерянной улыбкой. «Так я забираю?» «Бери, бери, да поскорее, пока я не передумал». Отойдя в сторону, отец достал газету, присел и бережно завернул книгу. Руки его слегка подрагивали. «Купили?» – спросил Толик, больше для того, чтобы напомнить о своем присутствии. «Невероятно, правда?» – почему-то шепотом ответил отец. «Я и сам в себя никак не приду. Ты не представляешь, сынок, какая это удача!» Он посмотрел на Толика смущенными от неожиданного счастья глазами, выпрямился и сунул сверток под мышку, придерживая его для верности свободной рукой. Бывший владелец сокровища уже закончил сворачивать свой лоток и теперь уходил, таща на себе рюкзак с книгами, но почему-то не по дороге, а прямо в лес, за деревья. И не он один. Впереди и сзади бородача параллельными курсами неслись другие, нагруженные огромными сумками и рюкзаками. Толпа редела прямо на глазах. «Черт!» — сказал отец. «Да это ж облава! Вот он почему!» «Что это?» — переспросил Толик, не зная, как истолковать незнакомое слово. «Папа! Что такое облава? Папа!» Но отец будто не слышал. Странно напрягшись, он смотрел поверх Толиковой головы и поверх редеющей толпы на что-то невидимое Толику, и наверняка угрожающее, если даже такие здоровенные дядьки в панике бегут от него прочь, не разбирая дороги. Он даже отпустил свою драгоценную книгу и, оставив ее под мышкой, крепко взял Толика за руку и даже притянул к себе вплотную и немного за спину. «Папа», — повторил Толик, — «что случилось?» «Ничего, сынок, ничего», — отвечал отец, сильно сжимая Толикову руку. «Нам с тобой бояться нечего». В голосе его не слышалось уверенности. «Папа, больно!» Отец попятился, таща его за собой. Толик выглянул из-за отцовской ноги и увидел дядьку, несущегося по дороге прямо на них. Он был без шапки, растрепан и дышал широко открытым ртом, так жадно, как будто боялся, что воздух вот-вот кончится. На боку дядька придерживал большую сумку, очевидно, очень тяжелую, если судить по тому, с какой легкостью она сбила кого-то зазевавшегося. Люди шарахались в разные стороны. Еще кто-то упал от столкновения, но сам дядька ухитрился удержать равновесие. Кренясь, он попрыгал на одной ноге, зачем-то коротко взвыл и, не добежав совсем немного до Толика с отцом, свернул через канаву в лес. И тут выяснилось, что дядька бежал не один. Прямо за ним поспешали несколько милиционеров в коротких шинелях и шапках-ушанках. Конечно, налегке им было бежать проще. Самый близкий из них настиг дядьку, когда тот, скользя и цепляясь рукой за кусты, выбирался из канавы. А милиционер сделал нечто такое, от чего дядька сразу опрокинулся на спину. Наверное, дернул за ворот. В воздухе мелькнули ноги в резиновых сапогах. Сумка взлетела над дорогой и тяжело приземлилась, вываливая наружу книжки, как горошины из лопнувшего стручка. Милиционер наклонился над упавшим и замахнулся. «Ты что, падла!» — крикнул он ему прямо в разинутый рот. «Ты от кого бегаешь, сука?» Он крикнул еще несколько очень, очень грубых слов из тех, которые Толик знал уже давно, может, год или даже два, но никогда не думал, что их произносят и милиционеры. Папа потянул его назад, и оттого Толик не видел ударов, а только слышал. Звуки были какие-то влажные, как от камня, брошенного в грязь. А еще они были страшные, такие, что просто ноги подкашивались. «Папа», — сказал Толик, уткнувшись лицом в отцовское пальто, — «а нас с тобой бить не будут?» Отец снова не расслышал, а только потянул Толика за собой, зашагал быстро и широко, так что мальчику пришлось перейти на бег. И тут уже на вопросы не осталось времени, потому что приходилось следить за тем, чтобы не споткнуться. Еще 5 минут назад здесь было не протолкнуться, а теперь все разбежались, и дорога совсем опустела, если не считать нескольких листов полиэтилена, гуляющих по ней в обнимку с ветром, и странных неправильных милиционеров, способных произносить очень, очень грубые слова. На выходе из леса стояли 3 желто-синих газика, и несколько милиционеров курили, переговариваясь между собой. Когда Толик с отцом проходили мимо, один из них с черной палкой на ремешке вдруг скомандовал: «А ну стойте, граждане!» Отец остановился, все так же держа Толика за руку. «Вы это нам? Вы видите тут рядом других граждан? Что за сверток у вас под мышкой?» «Книга», глухо сказал отец и откашлялся. «Книга», покачал головой милиционер. «Вижу, что не бомба. Давайте сюда. Вы понимаете, что, покупая у спекулянтов, вы являетесь соучастником преступления? Давайте, давайте». Отцовская рука дрогнула. Он выпустил Толика и весь как-то сгорбился и стал меньше. «Не надо!» — крикнул Толик и заплакал. «Не надо! Пожалуйста, не бейте нас! Мы не хотели! Мы хотели! Мы не хотели!» «Ты что, пацан?» — удивленно сказал милиционер, опуская протянутую за книгой руку. «Что хотели? Че не хотели? Ты че разревелся-то?» «Мы хотели...» выдавил из себя Толик, глотая рыдание. «Подарок маме к 8 марта хотели. Мы не хотели. Тьфу, черт!» — сказал милиционер с оттенком растерянности. «Да перестань ты реветь! Кто тебя трогает? Подарок так подарок, ничего страшного!» «Извините», — глухо сказал отец над Толиковой головой и снова притянул к себе мальчика. «Он просто очень устал за день. Дорога тяжелая. Мы пойдем?» Милиционер пожал плечами. «Идите! Кто вас держит?» Они уже дошли до поля, когда милицейский газик перегнал их и остановился, загородив дорогу. Милиционер, тот самый, выскочил и открыл заднюю дверцу. «А ну, садитесь. Мне все равно в город. Доброшу вас до метро. Вам теперь на автобус до ночи не сесть». «Спасибо, не надо», — ответил отец. «Мы сами». «Отставить!» Перебил его милиционер, свирепея на глазах. «Ты что, под арест захотел? А ну, садитесь без разговоров!» Толик с отцом уже залезли в машину, а милиционер все приговаривал. «Ребенок еле на ногах держится, а он сами, сами! Отнимать детей у таких надо!» Запугал мальчишку, понимаешь ли. Потом газик вырулил на шоссе, и они увидели огромную толпу, ожидающую автобус, и поняли, что действительно не выбрались бы отсюда еще долго-долго. И тут милиционер замолчал, но всем своим видом будто говорил: «Вот видите, а вы не верили». И дальше уже ехали молча до самого метро. У метро отец подтолкнул Толика, чтобы тот сказал спасибо. И Толик сказал. Но милиционер ничего не ответил, даже не улыбнулся, а просто развернулся и укатил. И отец тоже выглядел мрачным, чтобы не сказать подавленным. А Толика все мучил один вопрос, но он не знал, как его правильно сформулировать. И в конце концов просто спросил: «Папа, а он плохой или хороший?» И отец то ли не понял, то ли опять думал о чем-то другом, своем, взрослом, потому что ответил непонятно. «Гадская жизнь, сынок. Гадская, гадская». В вагоне метро Толик сразу заснул и не просыпался даже во время пересадок, так что отцу пришлось таскать его на руках, как маленького, его и книгу. Короче говоря, умучились они оба настолько, что мама даже не стала их ругать, а просто всплеснула руками и погнала умываться и за стул. И тут они подарили ей книгу. Хотя 8 марта было еще только через 3 дня, но шило в мешке не утаишь. Да и зачем? И мама была просто счастлива и сказала, что они просто сошли с ума. Просто сошли. И что это стоит безумных денег. А Толик сказал, чтобы она не беспокоилась, потому что им повезло из-за облавы. Правда, папа? И отец рассмеялся. И сразу стал прежним боцманом. Вечером мама рассматривала книгу на диване. И Толик притулился рядом с ней под пледом. Тяжелые оконные портьеры надежно отгораживали их от холодного, насморочного марта, от черной толпы, бородатых дядек и непонятных милиционеров. Тихо урчали трубы отопления, за стеной шептал телевизор, и в желтом кругу лампы в углу дивана было тепло, уютно и пахло мамой. Глаза у Толика слипались, но ему было жалко засыпать, потому что заснуть означало в следующий же момент открыть глаза в новое серое утро, в школу, в одиночество и холод жизни. Так что он изо всех сил боролся со сном, поддакивая маме и иногда даже задавая вопросы, неважно какие, лишь бы слышать звук маминого голоса, лучше которого не было на свете. «Посмотри, какая красота, Толик!» — говорила мама. «Боже, какая красота! Какие краски! Ты когда-нибудь видел столько желтого цвета?» отвечал Толик. «Да посмотри же ты, Соня несчастный!» Толик посмотрел. Перед ним на весь разворот книги плескалась ослепительная желтая лава. Она вихрилась, клубилась, бурлила, как море. Наверное, это и было море, если судить по берегу, который виднелся вдали на горизонте, похожий на морду огромного фиолетового крокодила, разлегшегося на отмели под желтым небом с круглой дырой желтого жаркого солнца. «Что скажешь?» — спросила мама ласково и слегка насмешливо. «Жарко», — сонно сообщил Толик. «Море». «Какое море, глупыш?» — рассмеялась мама. «Это поле, пшеничное поле. Вот видишь эту маленькую фигурку, вот здесь, в шляпе? Это жнец, он жнет. А это снопы, которые он уже...» Она на секунду задумалась и крикнула в открытую дверь. «Саня, как правильно сказать? Сжал? Нажал?» «На что нажал?» — отвечал отец от телевизора. «Кто нажал? Зачем нажал?» «О, убрал!» — вышла из положения мама. «Это снопы, которые он уже убрал. Хотя нет, куда же он их убрал? Вот ведь они здесь. Это снопы, которые он срезал. Вот, видишь, у него в руке серп. Он срезает колосья и вяжет их в снопы. Все вместе называется жатва. Понял?» Теперь Толик и в самом деле разглядел маленькую человеческую фигурку в желтой широкополой шляпе, раскорячившуюся слева. Она выглядела такой незначительной, такой крошечной на фоне кипящего солнечного моря, что казалось всего лишь еще одним его всплеском. Не мудрено, что Толик не заметил этого человечка с самого начала. Он поискал взглядом других жнецов, как на картинке «Загадки», где среди кустов требовалось обнаружить пятерых охотников. «Мам, а где остальные?» «Какие остальные?» «Ну, жнецы». «Ах, только, ну при чем тут остальные?» — нетерпеливо произнесла мать. «Остальные где-то там, сзади. Да это и не важно. Ты на поле смотри, на поле. Видишь, сколько света и тепла, и красоты?» «Ага, вижу», — сказал Толик. Он вдруг вспомнил сегодняшнее мерзлое черное поле, коричневые, дымящиеся грязью лужи, чавкающую жижу под резиновыми сапогами, ноздреватый снег и пупырчатую наледь. Вспомнил и поскорее отвернулся, зарылся поглубже в мягкий клетчатый плед. «Ну что ты затих, бурундук?» — засмеялась мама и взъерошила ему волосы на затылке. «Слов не находишь?» Тут мама была права. У маленьких людей и слов немного. Если бы Толик мог, то, конечно, рассказал бы ей, какая черная, холодная, мертвенная изнанка скрывается под этой жаркой желтизной. Потому что, по сути, все поля одинаковы, в какой-то цвет их не покрась. Потому что он, Толик, предпочитает лес или море. А еще лучше вот этот диван с маминым боком. Но он не мог всего этого рассказать. А если бы и мог, то вовсе не обязательно захотел бы. Зачем расстраивать маму? Толик поскорее закрыл глаза и уплыл к завтрашнему утру. Продолжение следует.